А теперь скажите, милые дамы, вам придет в голову заползти в постель даже тогда, когда ртутный столбик упрется в самый верх? Впрочем, может, и положите голову на подушку, только заснуть все равно не удастся. Домашние начнут бегать в спальню, без конца задавая вопросы, где суп, можно взять котлеты, дай денег на проездной, у нас есть сахар, не могу брюки найти и так далее. Завершится вечер безумным скандалом. Это муж, никогда доселе не заглядывавший в детские тетрадки, внезапно обнаружит, что его сынишка или дочурка ничего не понимает в математике, и начнет орать: «Я в твоем возрасте имел сплошные пятерки». Удивительное дело, все мои мужья были в школьном возрасте отличниками. Оставалось только удивляться, отчего это Константин писал слово «здесь» как «с-десь», а Макс, складывая 9 и 7, каждый раз получал новый результат. А совсем поздно вечером, даже ночью, в спальню войдет обиженный ребенок и, трагически вздыхая, сообщит: «Мне не дали поужинать, живот прям подвело». Уж не знаю, сколько женщин из 10 долежит в кровати до этой стадии. Я обычно вскакивала в момент поиска брюк. Но самую впечатляющую сцену я наблюдала в онкологическом диспансере. Одной из моих подруг, Вере Селезневой, делали курс химиотерапии. Я провожала ее до процедурного кабинета. Сначала Верка завернула на рынок и затарилась под завязку. Потом мы помчались в хозяйственный магазин, заглянули в книжный и, наконец, притащив неподъемные торбы, сели на стулья возле двери, поджидая своей очереди. Впереди нас находились одни женщины. Почти рядом со всеми стояли туго набитые сумки. Две дамы споро вязали шапочки. Правильно, чего время-то зря терять. И тут в конце коридора показалась живописная группа из 5 человек. Посередине, с лицом Христа, идущего на крестную муку, двигался мужчина лет 40. Под руки его держали две женщины, одна помоложе, другая постарше. Сзади, готовясь мгновенно подхватить, если папа станет рушиться в обморок, шли дети-подростки. Добредя до кабинета, мужик окинул мученическим взглядом ряд женщин и проныл: «Вы, конечно, пропустите меня вперед. Видите, как мне плохо, мне химию колют». Верка, поправив на лысой голове паричок, попробовала возразить: «Тут всем химию делают. И потом у вас волосы свои, а мы все в париках. Значит, вам ерунду ввозят, циклофосфан какой-нибудь. От него не тошнит даже, и растительность не выпадает». Но дамы, сидевшие в очереди впереди, неожиданно встали на сторону нытика. «Естественно, пропустим, чего уж, идите». Не сказав спасибо, мужик, подталкиваемый родными, исчез за облупленной дверью. Верка фыркнула: «Цирк прямо. Мужчин тут надо пропускать вперед», — растолковали ей товарки по несчастью. «Сядет такой в конец, и все, житья не даст. Будет 2 часа бубнить и жаловаться, а то еще в обморок завалится. Нет уж, пусть лучше поскорей проходит, а мы посидим отдохнем. Дома-то живо работа найдется». «И то верно», — согласилась Верка, покосившись на свои туго набитые сумки. «Расслабиться не мешает». Ночью ко мне никак не шел сон. Однако Сергей Кабанов оказался замечательным вруном. Зачем он рассказал матери сказочку о Лавине? И почему Наташа сообщила Раисе Андреевне о поездке в Грузию? Что за план придумали брат с сестрицей? Скорее всего, они хотели скрыть от матери, что Наташа жива. Раиса Андреевна женщина пожилая, не слишком сообразительная, вот и поверила Сергею, когда тот сообщил о кончине сестры. Небось, никаких официальных бумаг ей не демонстрировали, тело, естественно, не показывали. Ай да молодцы! Но зачем? Я села на подоконник и принялась курить, стараясь, чтобы дым вылетал во двор. Господи, да ведь все очень просто. Деньги. Лена Артюхина должна была получить большое наследство.